Глава 33. Я думал, будет как-то легче, но Лиза закрылась. Если раньше она хотя бы как-то давала отпор, была дерзкая, сильная, то теперь тупо ревёт. Не смотрит мне в глаза, не выносит прикосновений общества, тогда как мне хочется просто обхватить ее руками и прижать к себе. Но не делаю этого, зная, хуже только будет. Моя кошка только когда спит, может ко мне прижаться, потом глаза распахнет, и тут же колючая вся, трясется, дрожит, рыдает. Не сплю эту ночь, снова. Как ни странно, я привык за это время, что Лиска сопит под боком, без нее совсем уже не то. Хреново. Полночи с ней, а после, когда Лиска просыпается, кукую в гостиной. Чтобы не тряслась, не рыдала, блядь. Утром выхожу на крыльцо покурить и застываю на месте. У нас гости, эту фифу я точно не звал. Красивая, сладкая, белокурая киса номер два, не моя правда. Так с конфеты кудрявая, это жена Стаса, Тася. Ах да, Таисия для меня, я помню. Стаса самого тут нет, тёлка его сама приперлась, судя по отъезжающему со двора такси. Глубоко затягиваясь, видя, как эта краля тащится сюда. Прямо к моей двери, нет, не под дулом пистолета. Ты что здесь забыла? Я тебя не звал. Я не к вам, к Лизе приехала. Нахрена? Стас сказал, что ей тяжело, хочу поддержать. Помочь просто, Виктор, я знаю, что она у вас, пустите. Матерюсь про себя как только можно. Нахуе мне еще и эти проблемы? Чтобы Стас потом мне голову снес? Нет, спасибо. Подхожу к ней, боже, она такая сладкая, но держу себя в руках. У меня ведь в доме сидит красота еще лучше. Солнышко, инициатива, понятно, но наказуемо. Твой ненаглядный знает, что ты здесь? Нет. Усмехаюсь, вот ведь умница, а мне потом могилу копать. Мне хана тогда будет, ты понимаешь? Пирогов с чаем я тебе не дам. Вали давай, Таисия. Топай к детенышам обратно, выход там. Шикаю на нее, машу рукой, она стоит на месте, хлопает на меня своими большими голубыми глазами. Ресницы, как веера, упрямый взгляд, волосы до самой жопы. Аппетитная, боже. Но ведь моя Лиска ничем не хуже. И ноги у нее длиннее, пахнет она не так приторно, как это. Нет, я бы никогда такую сладкую кисулю не прогнал в другой ситуации, но честно. Стас мне башку отгрызет, если с его женой что-то случится. На моей территории. «Виктор, ваша девушка болеет. Я пришла поддержать ее. Ничего кроме. Пожалуйста, не прогоняйте». «Нахрена тебе это? Мать Тереза?» «Просто хочу помочь. Я тоже была в тяжелой ситуации однажды. Я знаю, как может быть сложно без поддержки». «И ты меня не боишься?» Подкалываю, поднимаю бровь. Таисия на миг тушуется, а после коротко кивает. «Нет, ничего вы мне не сделаете, потому что я жена вашего брата. И вообще, мы родственники. У вас двое племянниц есть, их можно навещать иногда. Так что, можно войти?» Смотрю на нее. Ангел прямо во плоти, грозная пиздец. И как же Стас такой отхватил, даже интересно. Он обычно брюнеток любил, а это вообще ни на кого не похоже. Хотя нет. На домовёнка Кузю, такая же потлатая. И сиськи ничего, фигурка. Охуенная жена у Стаса и любит его вон как сильно. Меня бы хоть на сотую долю так Лиска любила, счастлив бы был. «Иди». Пропускаю ее внутрь, провожу в комнате. Таисия входит, закрывая дверь, а дальше тишина. Не рыдают, не орут, и на том спасибо. Стою под дверью, жду. Смотрю в окно, вижу, как звезду на улицу выводят, уже можно с ней гулять. Ручная, крепкая, хорошая. Жаль, мне было адские Меркурия. Но он сдался. Один выстрел, и все. Ему было не помочь, я не хотел, чтобы мой конь страдал от боли. Лиска увидела тогда, не поняла, а я не привык отчитываться. «Лиза, к тебе пришли!» Виктор стучит в дверь впервые за все это время, а после ко мне в комнату входит девушка. Молодая, очень красивая, с копной светлых кудрявых волос. У нее большие голубые глаза и длинные ресницы. На лице едва заметные рубцы, но кожа гладкая, а сама она похожа на принцессу из мультика. «Вы ко мне?» «Да, я Тася, жена Стаса». Киваю, не знаю, как реагировать. Стас обычно на Виктора с оружием, либо с кулаками кидался. Но он и то будет спокойнее, чем мой. Точнее, не мой, Виктор просто отдельно. Тася подходит ко мне ближе, кладет небольшой пакет на кровать. «Тут сладости и фрукты. Вы меня не знаете, но я просто пришла поддержать вас. Стас сказал, что с вами случилась беда». Опускаю голову. Еще слишком свежо и больно, противно от самой себя. «Что бы там ни было, вы остались живы. Все наладится». Слезы наполняют глаза. И так больно внутри аж печет. Не знаю я, что ей ответить. Я такого врагу бы не пожелала. Хотя, судя по взгляду этой молодой женщины, она пережила ничуть не меньше боли. «Я рада, что вы с мужем счастливы, что вам повезло со Стасом. О, если вы думаете, что это счастье досталось мне по щелчку пальцев, то это далеко не так. Я думала, что Стас меня убил, потом он хоронил меня и считал мертвой. Однажды я едва не застрелила Стаса. Я пережила множество операций, так как мое лицо было изуродованное и винила во всем этом. Я тоже только Стаса». «Боже, бедная, как вы все это пережили?» «Наша любовь оказалась сильнее ненависти. Ну и Артём, младший брат Стаса, здорово помог». «Он тоже бандит». «Нет, просто Виктор плохо на него влияет. Очень плохо». «Я должен был уйти. Так было бы честно. Но я был бы не я, если бы не остался под дверью. Они говорят тихо, но я улавливаю суть диалога». «Меня изнасиловали на камеру. Это партнер моего дяди. Он меня... Он так... О, боже, мне так жаль. Крепитесь, Лиза. Виктор позаботится о вас». «Виктор... Нет, он только рад. Он забрал меня себе, чтобы мучить». «Почему вы в этом так уверены? Мне кажется, он старается, чтобы помочь вам. Я слышала, как Стас говорил, что вы были в больнице, и Виктор делал все, чтобы вам помогли». «А, чтобы дальше издеваться надо мной. Я для него просто месть игрушка. Он забрал меня себе, чтобы ломать». Тихо говорит Лиза, но я улавливаю, хочется удавиться, что в ее голове, что она там себе надумала. Это было изначально, а после прошло время. Много времени прошло, сука. «Бедная моя девочка, тише, тише, ну все. Я слышу, как Лиза плачет, как всхлипывает. Вижу сквозь щель в двери, что Тася сидит на краю кровати, а моя кошка рыдает у нее на коленях. Кудряшка гладит ее по волосам, сама уже ревет. «Чего они тут обе нюни развели? Потом скажет, что я давил, не дай бог, конечно. Хоть бы Стас не заявился, а то мне хана точно будет. Всех собак на меня, снова». «Я сдала его 5 лет назад. Виктор в тюрьме сидел из-за меня. А теперь он меня ненавидит. Он адски ненавидит меня». Цепляю зубы, упираюсь лбом о стену. «Я не могу этого слышать. Не могу просто. Опускаю голову, выхожу с дома. Мне надо на воздух, потому что я еще не был в таком пиздеце. Да и я уже не молод для такого. Думал, так уже не торкнет, а хуй там. Аж по венам потекло, заискрилось».